Счет дивизии пошел на десятки, а численность личного состава на сотни тысяч. Состав каждой мотострелковой дивизии, танковый полк или батальон, 2-3 мотострелковых полка, гаубичный артиллерийский полк и другие части. Численность каждой мотострелковой дивизии НКВД более 10 тысяч человек. Каждая из вновь созданных мотострелковых дивизий перебрасывается на границу. Только на западную. Может, для обороны? Нет. Если теннисист ждет удара противника, то лучше ждать не у самой сетки, а подальше от нее, чтобы лучше видеть, куда удар направлен, чтобы иметь время правильно отреагировать. Так и подвижное соединение. Для отражения удара надо держаться подальше от границы, чтобы иметь время и пространство для проведения оборонительного маневра. А если теннисист стремительно пошел к сетке, мотострелковая дивизия к границе, то это никак не для обороны. У самой сетки лучшее положение для нанесения удара, но самое худшее для отражения удара противника. О наступательных намерениях чекистов говорят и гаубичные артиллерийские полки в составе войск НКВД. Пушки малого и среднего калибра стреляют настильно и поэтому хороши в обороне. Настильным огнем мы заставляем наступающего противника остановиться, лечь, врыться в землю. А вот когда мы поменяемся ролями, мы наступаем, а противник в траншеях обороняется, пушки нам мало помогут. Траектории настильные, снаряды летят над траншеями противника, вреда ему не причиняя, и тогда наступающему нужны гаубицы. Гаубица отличается от пушки крутой навесной траекторией. Гаубица хороша для выкуривания из окопов и траншей обороняющихся войск противника. Если готовимся к наступательной войне, производим гаубицы к оборонительной пушке и уж, конечно, в предвидении оборонительной войны вооружаем пушками боевые войска, а не карательные. На советской территории карательные дивизии с тяжелым наступательным оружием не нужны. Мятежи и восстания давно подавлены. Махно и Антонов не грозят всероссийским пожарам. На новых землях, захваченных в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, 2 года творился террор, но тоже обходились без танков и гаубиц, а в случае крайней нужды просили Красную армию. Смею предположить, что мотострелковые дивизии НКВД создавались в первой половине 1941 года для вторжения в Германию, для ситуации, когда войска Красной армии стремительно уходят вперед, не ввязываясь в затяжные бои, а оставляя позади себя целые гарнизоны и недобитые части сильного противника. Вот против них и нужны мощные, хорошо вооруженные карательные дивизии. Если есть другие мнения, готов выслушать и опровергнуть. Оборонительную версию прошу не выдвигать. В оборонительной войне мощные, мобильные, заботливо укомплектованные и великолепно вооруженные мотострелковые дивизии НКВД совершенно не нужны. Как ненужными оказались в самом конце войны карательные дивизии СС после вступления Красной армии на территорию Германии. Своим вторжением 22 июня 1941 года Гитлер сделал бериевских танкистов, мотострелков и артиллеристов безработными. Главное управление оперативных войск НКВД в оборонительной войне оказалось вообще бесполезным. Оно увяло, как цветочек, посаженный не в ту почву. Уже на четвертый день войны, по некоторым сведениям на второй, Сталин забирает Артемьева из главного управления оперативных войск, оставив главк без головы.